Глава вторая. Врежется суда, отхватит от земель моих отборных изрядный кус, огромный полукруг. Генрих IV, часть первая. Историческая хроника Шекспира. Скотт цитирует слова Хотспера, акт 3, сцена 4. Общество, собравшееся в гостиной Эллен-Гауэна, состояла из лэрда и еще одного человека, которого можно было принять за сельского учителя или за причетника. Вряд ли это мог быть священник, приехавший в гости к лэрду. Он был для этого слишком плохо одет. Сам лэрд был одной из тех ничем не замечательных личностей, которых часто можно встретить в сельских местностях. Бывали там, правда, и такие, кого Филдинг называл рожденными для того, чтобы истреблять дичь. Но страсть к охоте свидетельствует уже о наличии некоторой энергии, а Бертрам, даже если эта энергия у него когда-то и была, теперь, во всяком случае, ее лишился. Филдинг, Генри, 1707-1754, английский драматург и романист, представитель демократического крыла просветительства, творчество которого оказало заметное влияние на европейскую литературу. Единственной чертой характера, которая выражалась на его довольно красивом лице, было какое-то добродушное безразличие ко всему окружающему. Физиономия его, можно сказать, запечатлела ту внутреннюю пустоту, которая сопровождала всю его жизнь. Покамест наш лэрд занимается длинными разглагольствованиями о том, как удобно и полезно обертывать стремена пучком соломы, когда случится ехать в холодный вечер, я попытаюсь дать читателю представление о нем самом и о стиле его речей. У Готфри Бертрама Эллен-Гауэна, как и у некоторых других лэрдов его времени, было много прославленных предков, но мало денег. Род его уходил своими корнями так далеко вглубь времен, что самые первые представители его терялись где-то в варварских веках независимости Гэллоуэя. На родословном древе его, кроме христианских и рыцарских имен Готфри, Гилбертов, Деннисов и Роландов, которым конца не было, были и языческие, относившиеся к еще более отдаленным временам, арты, кнарты, донагилды и хенлоны. Действительно, когда-то все они были людьми буйного нрава, повелителями обширных незаселенных земель и вождями большого племени мак-дингавеев, и лишь значительно позднее приняли нормандское имя Бертрамов. Они воевали, поднимали восстания, терпели поражения, потом их покоряли, им отрубали головы, их вешали, словом, с ними на протяжении многих столетий происходило все то, что приличествует каждому знаменитому роду. Но постепенно они потеряли всякое высокое положение, и прежние главари государственных заговоров и крамол Бертрамы, Мак-Дингауэи и Эллен-Гауэны снизошли до роли их простых соучастников. Наиболее роковым в этом смысле для них явилось 17-е столетие, когда, казалось, сам враг рода человеческого вселил в них дух протеста, неизменно ставивший их в оппозицию к существующему порядку. Они вели себя как раз наперекор правилам известного пастора Брея и с таким же упорством вставали на защиту слабых, с каким этот почтенный служитель церкви тяготел к сильным мира сего. Брей, герой народной песни, при Генрихе VIII и его преемниках был пастором, чтобы сохранить свое место в приходе, несколько раз переходил из католичества в протестантство и обратно. И, подобно ему, они получили за все должную награду. Алан Бертрам Эленгауэн, который процветал во времена Карла I, был, как утверждает самое авторитетное для меня лицо сэр Роберт Дуглас, в своей родословной шотландских баронетов, смотри это сочинение на имя Эленгауэн, непоколебимым роялистом, исполненным решимости защищать священную особу короля. Карл I, король Англии и Шотландии, 1625-1649, из династии Стюартов, казненный во время революции 17 века. Роберт Дуглас, 1694-1770, историк, автор книг «Пэры Шотландии», 1764, и «Баронеты Шотландии», вышла после смерти автора в 1798 году. Он действовал заодно со знаменитым маркизом Монтрозом и другими ревностными и благородными патриотами, причем в борьбе этой понес большие потери. Джеймс Грэм Монтроз, 1612-1650, во время Гражданской войны с 1644 года командовал войсками короля Карла I в Шотландии, потерпел поражение при Филинхоу 12 сентября 1645 года и бежал за границу. После казни Карла I в 1649 году Монтроз высадился в Шотландии с отрядом иностранных наемников, сторонников стюартов, но был разбит при Инверкарроне 27 апреля 1650 года, взят в плен, приговорен к смерти и 21 мая повешен в Эдинбурге. Этой странице истории Англии посвящен роман Вальтер Скотта «Легенда о Монтрозе». Милостью священной особы Его Величества он был возведен в рыцарское достоинство, а парламентом осужден в 1642 году как злонамеренный и потом вторично как резолюционист в 1684 году. Эти два взаимоисключающих эпитета «злонамеренный» и «резолюционист» стоили бедному сэру Аллану половины его родовых владений. Злонамеренные — сторонники англиканской церкви и монархии стюартов. Резолюционисты — шотландские пресвитериане, разделявшие политические взгляды роялистов и во время Второй гражданской войны поддерживавшие принятое шотландским парламентом 26 апреля 1648 года ультимативное послание долгому парламенту, требовавшее запрещения всех пуританских течений, кроме пресвитерианского, возвращения короля в Лондон и тому подобное. Его сын Деннис Бертрам женился на дочери одного из видных фанатиков тех времен, заседавших в Государственном совете, и союзом этим спас остаток отцовского состояния. После казни короля Карла I и провозглашения республики вся полнота исполнительной власти в стране, акт от 13 февраля 1649 года, была передана долгим парламентом Государственному совету, состоявшему из «индепендентов» или сочувствующих им. Но коварной судьбе угодно было, чтобы он увлекся не только красотой, но и политическими идеями своей жены. И вот какими словами характеризует его Роберт Дуглас. Это был человек выдающихся способностей и к тому же очень решительный, и это побудило западное графство избрать его одним из представителей дворянства, которым было поручено представить тайному совету Карла II их жалобу на вторжение северо-шотландских горцев в 1678 году. Карл II, сын казненного во время революции короля Карла I, король Англии и Шотландии с 1660 по 1688 год, Карл II восстановил тайный совет как орган управления. Горцы Верхней Шотландии неоднократно совершали набеги на Нижнюю, равнинную Шотландию, более богатую часть страны. В 1678 году произошло одно из самых значительных вторжений горцев, продолжавшееся почти 3 месяца. За выполнение этого патриотического долга на него, однако, был наложен штраф, для уплаты которого он должен был заложить половину доставшегося ему от отца поместья. Может быть, путем строгой экономии он и возместил бы эту потерю, но как только вспыхнуло восстание Аргайла, Деннис Бертрам снова попал в немилость. Аргайл Арчибальд, 1629-1685, во время Гражданской войны сражался на стороне Карла II в Шотландии и до 1681 года оставался верным сторонником стюартов. В дальнейшем, выступив против наместника Шотландии, брата короля, герцога Йоркского, был вынужден бежать за границу, где сблизился с вигами-эмигрантами. Когда герцог Йоркский стал королем Иаковом II, Аргайл принял участие в заговоре Монмаута, высадился почти одновременно с последним в Шотландии, но после нескольких неудачных стычек был взят в плен и казнен в Эдинбурге 30 июня 1685 года. К нему начали относиться недоверчиво, сослали его в замок Даннотар на берегу Мернса, и там он погиб при попытке бежать из подземелья, называвшегося пещерой Вигов, где он находился в заключении вместе с 80 своими сподвижниками. Вигами, вигаморами, еще до того, как это название в 17 веке стало принятым для одной из двух английских политических партий, назывались шотландские пресвитериане, выступавшие против англиканской церкви. Заимодавец его вступил тогда во владение его землей, выражаясь словами Хотспера, врезался к нему и отнял у Бертрама еще один огромный участок оставшегося поместья. Донахо Бертрам, у которого и в имени, и в характере было что-то ирландское, унаследовал уже урезанные земли Эллингауэнов. Он выгнал из дома преподобного Аарона Мак-Брайера, капеллана своей матери. Рассказывают, что они не поделили между собой прелести молоденькой молочницы. Ежедневно напивал с пьяным, провозглашая здоровье короля, совета и епископов. Устраивал оргии с лэрдом Легом, Теофилом Оглторпом и сэром Джеймсом Тернером, и, наконец, сев на своего серого мерина, присоединился к Клаверсу в Киллиан Кренки. Теофил Оглторп, 1650-1702, генерал, после свержения стюартов, как якобит был вынужден эмигрировать, но с 1698 года присягнул Вильгельму III Оранскому и возвратился в Англию. Джеймс Тернер, 1615, приблизительно 1686, генерал-роялист, активно боровшийся на стороне стюартов во время революции. Присоединился к Клаверсу в Киллиан Кренки. Джон Грэм Клаверс, Клеверхаус, виконт Данди, во главе горных кланов выступил в защиту свергнутого в 1688 году Иакова II. Поддерживая феодальную монархию стюартов, кланы надеялись отстоять свою патриархальную организацию и культуру и сохранить свои земли. Клаверс был убит в сражении с войсками Вильгельма III при Киллиан-Кренки 27 июля 1689 года. В схватке при Данкелде в 1689 году какой-то камеронец застрелил его серебряной пуговицей. Считалось, что дьявол делал его неуязвимым для свинца и железа. И место, где он погребен, поныне еще зовется могилой нечестивого лэрда. В схватке при Данкелде. При Данкелде, Шотландия, 26 августа 1689 года был отражен натиск нескольких тысяч горцев, примкнувших к якобитскому восстанию в Шотландии. Камеронец, сторонник религиозной секты пресвитерианского толка, основанной в конце 17 века Ричардом Камероном. Последний был убит в схватке с правительственными войсками в 1680 году. Сын его, Льюис, проявил больше благоразумия, чем можно было ждать, зная его предков. Он всячески старался сохранить доставшуюся ему часть поместий, разоренных как разгульной жизнью Донахо, так и различными штрафами и конфискациями. И хотя он тоже не избежал роковой судьбы, которая втягивала всех эллингауинов в политику, у него все-таки хватило благоразумия перед тем, как выступить вместе с лордом Кенмором в 1715 году, поручить свое состояние доверенным лицам для того, чтобы избежать расплаты в случае, если бы графу Мару не удалось свергнуть протестантскую династию. Восстание против первого короля из Ганноверской династии Георга I произошло вскоре после его воцарения, 1714 год. Целью восстания было восстановление династии Стюартов в лице сына Иакова II, Иакова III, который в январе 1716 года короновался в Сконе как шотландский король Иаков VIII, но вскоре потерпел поражение и бежал на континент. Возглавлял якобитское восстание граф Мар. Из других вождей восстания выделялись англичанин Девенуотер и шотландцы Найтсдел и Кенмор. После подавления восстания Кенмор и Девенуотер были казнены. Когда он очутился, как говорится, между Сциллой и Харибдой, ему удалось спасти свое состояние, только прибегнув к новой тяжбе, результатом которой явился еще один дележ родовых владений. Но все же это был человек решительный. Он продал часть земель и расстался со старым замком, где род его в период упадка ютился, говоря словами одного фермера, как мышь в щели. Он снес тогда часть этих древних развалин и построил из старого камня небольшой трехэтажный дом с фасадом, походившим на гренадерскую шапку, со слуховым окном в середине, напоминавшим единственный глаз циклопа, еще двумя окнами по бокам и дверью между ними, которая вела в зал и гостиную, освещенную со всех четырех сторон. Таков был новый замок Эллингауэн, где мы оставили нашего героя, которому, может быть, тогда было не так скучно, как сейчас читателю. В этот-то дом и переселился Льюис Бертрам, полный твердой решимости восстановить материальное благополучие своей семьи. Он захватил в свои руки часть земли, часть взял в аренду у соседних помещиков, покупал и продавал в Северной Шотландии крупный рогатый скот и чавиотских овец, ездил по рынкам и ярмаркам, торговался там, как только мог, и всеми силами одолевал нужду. Но, приобретая себе состояние, он одновременно проигрывал в общественном мнении. Его собратья-лэрды смотрели косо на эти его коммерческие операции и сельскохозяйственные затеи. Сами они больше всего на свете интересовались петушиными боями, охотой и скачками, лишь изредка разнообразя эти развлечения какой-нибудь безрассудной дуэлью. В глазах этих соседей образ жизни Эллингауэна унижал его дворянское достоинство. Он же, в свою очередь, почел за благо постепенно избавляться от их общества и решил стать обыкновенным помещиком-фермером, положение по тому времени незавидное. Но в самом разгаре его замыслов смерть оборвала их, и все скудные остатки большого поместья перешли к единственному его сыну, Готфри Бертраму, который теперь и являлся их владельцем. Опасность спекуляций, которыми занимался его отец, скоро дала себя знать. Без самоличного и неусыпного надзора лэрда Льюиса все начатые им предприятия пришли в упадок. Они не только перестали давать доход, но даже стали убыточными. Готфри, у которого не было ни малейшей энергии, чтобы предотвратить эти беды или достойно их встретить, во всем положился на другого человека. Он не заводил ни конюшен, ни псарни, ни всего того, с чего в этих местах люди обычно начинают разоряться, но, как и многие его соседи, он завел себе управляющего, и это оказалось разорительнее, чем все остальное. Под мудрым руководством этого управляющего маленькие долги превратились в большие от наросших процентов, временные обязательства перешли в наследственные, и ко всему присоединились еще немалые судебные издержки. По своей натуре Эллингауэн не имел ни малейшей склонности к сутяжничеству, но тем не менее ему пришлось оплачивать расходы по тяжбам, о существовании которых он даже и не знал. Соседи предрекали ему полное разорение. Высшие сословия не без злорадства считали его уже конченным человеком, а низшие, видя, в какое зависимое положение он попал, относились к нему скорее сочувственно. Простые люди его даже любили, и при разделе общинного выгона, а также в тех случаях, когда ловили браконьера или заставали кого-то за незаконной порубкой леса, словом, всегда, когда помещики так или иначе ущемляли их интересы, они говорили друг другу: «Ах, если бы у нашего доброго Эллингауэна были такие владения, как у его деда, он не потерпел бы, чтобы обижали бедных». Однако это хорошее мнение о нем никогда не мешало им при всяком удобном случае извлекать из его доброты какую-то пользу для себя. Они пасли скот на его пастбищах, воровали у него лес, охотились за дичью на его угодьях и так далее. Наш добрый лэрд этого и не увидит. Никогда ведь он в наши дела мешаться не станет. Разносчики, цыгане, медники и бродяги всех мастей постоянно толпились в людских Эллингауэна и находили себе приют на кухне. А лэрд, славный человек, большой охотник поболтать, как и вообще все слабохарактерные люди, любил в награду за свое гостеприимство выслушивать разные новости, которые они ему рассказывали. Одно только обстоятельство помогло Эллингауэну избежать полнейшего разорения. Это был его брак с женщиной, которая принесла ему около 4000 фунтов стерлингов приданого. Никто из соседей не мог понять, что, собственно, заставило ее выйти за него замуж и отдать ему все свое состояние, не иначе, как это был его высокий рост, статная фигура, красота, хорошее воспитание и отменное добродушие. Могло иметь значение и то, что сама она уже достигла критического возраста 28 лет, и у нее не было близких родных, которые могли бы повлиять на ее решение. Ради этой дамы, рожавшей в первый раз, и был так стремительно послан в Киппл-Тринган тот нарочный, о котором рассказывала вечером Меннерингу старуха. Мы уже много всего сказали о самом лэрде, но нам остается еще познакомить читателя с его собеседником. Это был Авель Сэмпсон, которого по случаю того, что он был учителем, называли Домини Сэмпсон. Он был из простой семьи, но удивительная серьезность его, проявившаяся у него с младенческих лет, вселила в его родителей надежду, что их дитятка пробьет, как они говорили, себе дорогу к церковной кафедре. Во имя этой честолюбивой цели они всячески ограничивали и урезывали себя, вставали раньше, ложились позднее, сидели на одном черством хлебе и холодной воде, все это для того, чтобы предоставить Авелю возможность учиться. А тем временем долговязая и нескладная фигура Сэмпсона, его молчаливая важность и какая-то несуразная привычка шевелить руками и ногами и кривить лицо, в то время как он отвечал урок, сделали бедного Сэмпсона посмешищем в глазах всех его школьных товарищей. Те же самые свойства стяжали ему не менее печальную известность и в колледже в Глазго. Добрая половина уличных мальчишек собиралась всегда в одни и те же часы поглядеть, как Домини Сэмпсон, он уже достиг этого почетного звания, окончив урок греческого языка, сходил вниз по лестнице с лексиконом под мышкой, широко расставляя свои длинные неуклюжие ноги и странно двигая огромными плечами, то поднимавшими, то опускавшими мешковатый и поношенный черный кафтан, его неизменную и к тому же единственную одежду. Когда он начинал говорить, все старания учителей, даже если это был учитель богословия, сдержать неукротимый смех студентов, а порой даже и свой собственный, ни к чему не приводили. Вытянутое бледное лицо Сэмпсона, выпученные глаза, необъятная нижняя челюсть, которая, казалось, открывалась и закрывалась не усилием воли, а помещенным где-то внутри сложным механизмом, резкий и пронзительный голос, переходивший в совиные крики, когда его просили произнести что-нибудь отчетливее. Все это было новым источником веселья в дополнение к дырявому кафтану и рваным башмакам, которые служили законным поводом для насмешек над бедными школярами еще со времен Ювенала. Ювенал Децим Юний, около 60-го после 127-го, римский поэт-сатирик. Никто, однако, не видел, чтобы Сэмпсон когда-нибудь вышел из себя или сделал хоть малейшую попытку отомстить своим мучителям. Он ускользал из колледжа самыми потаенными ходами и прятался в своем жалком жилище, где за 18 пенсов в неделю ему было позволено возлежать на соломенном тюфяке и, если хозяйка была в хорошем настроении, готовиться к занятиям утопившегося камина. И, невзирая на все эти неблагоприятные условия, он все же изучил и греческий, и латинский языки, и постиг кое-какие науки. По истечении некоторого времени Авель Сэмпсон, кандидат богословия, получил право читать проповеди, но, увы, то ли из-за собственной застенчивости, то ли из-за сильной и непреодолимой смешливости, которая овладела слушателями при первой же его попытке заговорить, он так и не смог произнести ни единого звука из тех слов, которые приготовил для своей будущей паствы. Он только вздохнул, лицо его безобразно перекосилось, глаза выкатились, так что слушатели думали, что они вот-вот выскочат из глазниц. Потом он захлопнул Библию, кинулся вниз по лестнице, чуть было не передавил сидевших на ступеньках старух и получил за все это прозвище «немного проповедника». Так он и вернулся в родные места с поверженными во прах надеждами и чаяниями, чтобы разделить с родителями их нищету. У него не было ни друга, ни близкого человека, почти никаких знакомых. И никто не мог сказать с уверенностью, как Домини Сэмпсон перенес свой провал, которым в течение недели развлекался весь город. Невозможно даже и перечислить всех шуток, сочиненных по случаю этого происшествия, начиная от баллады под названием «Загадка Сэмпсона», написанной по этому поводу молодым самодовольным студентом словесности, и кончая колкой остротой самого ректора, заявившего, что хорошо еще, что беглец не уподобился своему тезке-силачу и не унес с собою ворот колледжа. Имеется в виду легендарный библейский богатырь Самсон, отличавшийся необыкновенной физической силой, уходя из города Газы, где он был застигнут своими врагами, филистимлянами. Самсон поднял городские ворота и отнес их на вершину горы. Однако, по всей видимости, душевное равновесие Сэмпсона было непоколебимо. Он хотел помочь родителям и для этого устроил у себя школу. Скоро у него появилось много учеников, но доходы его были не очень-то велики. Действительно, он обучал детей фермеров, не назначая никакой определенной платы, а бедных и просто даром, и, к стыду фермеров, надо заметить, что заработок учителя при таких обстоятельствах был куда ниже того, что мог заработать хороший пахарь. Но у Сэмпсона был отличный почерк, и он еще прирабатывал, переписывая счета и составляя письма для Эллингауэна. Отдалившийся от светского общества Лэрд постепенно привык проводить время с Домини Сэмпсоном. О настоящих разговорах между ними, конечно, не могло быть и речи. Но Домини был внимательным слушателем и, кроме того, умел довольно ловко мешать угли в камине. Он пробовал даже снимать нагар со свеч, но потерпел неудачу, и, дважды погрузив гостиную в полную темноту, вынужден был сложить с себя эту почетную обязанность. Таким образом, за все гостеприимство Лэрда он отплачивал единственно тем, что одновременно со своим хозяином аккуратно наливал себе в стакан столько же пива, сколько и тот, кто издавал какие-то неясные звуки в знак одобрения длинных и бессвязных рассказов Эллингауэна. В одну из таких минут Мэннеринг и увидел впервые его высокую, неуклюжую и костлявую фигуру в поношенном черном кафтане с не слишком чистым цветным платком на худой и жилистой шее, в серых штанах, темно-синих чулках и подбитых гвоздями башмаках с узкими медными пряжками. Вот вкратце описание жизни и судеб тех двух людей, в приятном обществе которых Мэннеринг проводил теперь время.